Варакушка. Люсциния светсика. Некрупная стройная птица со светлыми бровями и рыжим хвостом с темным Т-образным рисунком. Весной у самца блестящий васильково-синий нагрудник, окаймленный снизу черным и рыжим, с белым или кирпично-красным пятнышком, звездой в центре. Предпочитает кустарниковые и тростниковые заросли, обычно у воды. На большей части ареала обычно белозвездные варакушки чаще обитают на западе Европейской России. Активно днем и в сумерках, держится в нижнем и среднем ярусе, гнездится на земле. Прилетает до появления листвы, отлет растянут с конца лета до октября. Наряд молодых с чешуйчато-каплевидным рисунком, но хвост уже имеет характерную окраску. У самки и осенних молодых темные усы и ожерелья обрамляют светлое горло. У взрослой самки есть синие перья на груди. Самец осенью тоже светло-горлый, но сохраняет и многоцветное ожерелье. Соловьи, зарянки, варакушки гнездятся на земле и хорошо маскируют свои гнезда. Песня звучная, разнообразная, с заимствованиями песен других птиц. Свистовые колена перемежаются треском, скрипом, щебетом, ворчливыми звуками «варак, варак». Самец поет открыто, иногда взлетает с песней круто вверх, затем планирует на присадах, поднимает и разворачивает веером яркий хвост. Позывки дробные и одиночное потрескивание, минорные свисты.